Это необычное осквернение. Кто-то сделал это с крупным медведем намеренно, усилив его. Задумавшись, резюмировал Август. Кто бы это ни был, похоже, взять зверя под контроль они не смогли. Вот он и разрушал все вокруг себя, хотя по сути давно уже был трупом. Те люди сделали это с частью леса. Те люди, которые пожирали своих братьев, чтобы призвать эту порчу в мир. Глупые, страшные люди, произнес вожак. Кто бы они ни были, теперь я еще больше хочу встретиться с ними, произнес Август и направился к проломленной медведем стене. В Игдрасиле был призыв неистового духа у чернокнижников, демонологов или демонических магов. На третьем уровне неистовый дух мог выполнить команду захвата живого существа, и игрок мог отдавать ему приказы на атаку, бафать его и даже использовать в некоторых квераскладках. В ПВП навык полностью бесполезный, поэтому мало кто из игроков изучал его. Существенным минусом было то, что захваченный моб очень быстро сгорал в пламени духа, захватывая самых жирных и устойчивых к возгоранию мобов, которых можно было захватить, а именно ледяных великанов. Игрок получал лишь 1,5 минуты контроля, а если тушу атакуют, то гораздо меньше. Однако эта херня, похоже, несколько месяцев окутывала труп медведя, давая ему серьезный баф и лишила его разума. Похоже, в этом мире есть улучшенный аналог неистовому духу из Игдрасиля, думал про себя Эшли. Выйдя в пролом в стене, он радаром определил направление к выходу из пещеры, где его уже ждали трое, нет, вот и четверо людей. Отозвав дух света, Август медленным шагом направился к выходу из пещеры, неохотно за ним побрел вожак волков. Выход был куда менее заметным, чем вход, всего пару метров шириной он выводил к проходу прямо в чащу леса. У дороги пирамидками были сложены человеческие и не только человеческие черепа. Не торопясь, Август прошел по тропе несколько десятков метров от выхода, но так и не почувствовал дуновения свежего ветра. Воздух вокруг был таким же затхлым, как будто он и не выходил из той пещеры. Запаха серы стало гораздо меньше, на смену ему пришел запах гнили, мочи и привкус крови во рту. Эшли, слегка испугавшись, даже проверил, но у него во рту ничего не кровило. Будто почувствовав его смятение, навстречу ему вышли трое. Формально это были люди женского пола, но назвать из них женщиной можно было всего одну пожилую старушку слева. Двое других были настолько изуродованы, что вряд ли их волновала половая принадлежность. Та, которая вышла к середине, была волосатой, словно обезьяна, и полностью голой, с обвисшей до пупка грудью. Длинными пальцами она удерживала в руках какую-то книгу. Улыбнувшись, она продемонстрировала полное отсутствие зубов, а глаза ее были полностью красными, без зрачков и радужки. Пожилая женщина была одета в сшитую из кусков накидку из человеческой кожи и шкур нескольких зверей. В руках она удерживала тяжелый, деревянный посох выше нее ростом. На вершине этого посоха красовался оживший человеческий череп, каким-то неведомым образом закрепленный на палке. Череп постоянно вращал головой и, лишь увидев Августа, сделал вид, будто испугался, раскрыв рот и отпрянув слегка назад. Женщина справа была полностью голая и гладковыбритой, однако ее рыхлая кожа была покрыта мелкими царапинами и местами была грязная и со следами сажи. Груди будто вообще не было, как и глаз. Глаза были вырваны с корнем и из пустых глазниц. При виде Августа пошла кровь. Пальцы у всех были неестественно длинными, последняя не держала в руках ничего, и несмотря на капающую с лица кровь из глаз, она улыбалась во все свои заточенные зубы треугольной формы. Вдалеке, за деревьями, Август чувствовал присутствие еще одной, однако пока этих троих ему хватило. «Какая прелесть!» – произнес он в полголоса. «Похоже, долго искать вас мне не придется. Так ты пришел за нами, молодой принц!» – хрипло произнесла старушка, направив на него свой посох. «Даже жаль будет губить столь смелого и талантливого чероплета. Одолеть нашего зверя – серьезное достижение. Ты довольно силен», – произнесла средняя. Правая лишь продолжала улыбаться молча. «Опять принц», – почесав щетину, произнес Август. «Ну как хотите. Прежде всего я хотел бы знать, что вы сотворили с бедным медведем. Это довольно интересная магия, и если расскажете мне, то проживете немного дольше. Ты, жалкий червь, смеешь угрожать дочерям богини», — гневно прорычала обезьяна, подобная посередине. «Дочери богини?» — вопросительно произнес Август. «Еще лучше. К сожалению, вы уже подписали себе приговор. Не стоило так поступать с обитателями леса и приносить в жертву деревенских. Я пришел вас уничтожить и очистить лес. Однако, вы меня заинтересовали, поэтому...» Август расставил руки в стороны. «Я дам вам шанс показать все, на что вы способны. Атакуйте меня любыми способами. Это будет действительно интересно», – произнес он, сверяясь с радаром, который сообщал, что каждая из них по силе примерно равна леснику и соответствует 24-25 уровню по меркам Игдрасиля. «Ахахахаха!» – дружно засмеялись ведьмы. «Похоже, ты совсем безумен, а еще нас обвиняют в утере разума», – произнесла правая. «Убьем его сестры, а его одеяние мы используем потом». Первой атаковала старушка. Из-под шкурной накидки, а также с земли она поднимала в воздух множество ножей, наконечников от копий, арбалетных болтов и стрел. Одной рукой она подняла свой тяжелый посох над головой, совершив несколько взмахов, что говорило о том, насколько она сильна. Не каждый солдат мог бы махать такой корягой усилием одной лишь кисти и предплечья. Череп начал дымить тем самым черным дымом. Август лишь улыбнулся и ожидал удара. «Я убью мальчишку, сестры», — произнесла она, и оружие с огромной скоростью ударило по противнику. «Чего?» Ведьма не могла поверить глазам и вновь начала поднимать с земли уцелевшие железяки для повторного удара. Маг перед ней был защищен какой-то невидимой сферой, окутывавшей его тело. В момент удара она замерцала и было видно ее контуры. Ни один снаряд не достиг цели. Маг стоял, опустив руки и довольно улыбаясь. Повторный удар остатками оружия уже не только впереди, но и со всех сторон также оказался бесполезен. Для ее атак он был неуязвим. «Поздравляю, вы оказались действительно сильны. Мой энергетический щит потерял больше сотни очков из 8500. Обычно подобные атаки просто отражаются, но вы действительно смогли нанести урон, пусть и в щит». Август картинно похлопал в ладоши. «Заткнись», — громко взвизгнула старуха. Зов стали, будто повинуясь ей. Даже осколки от оружия и вообще все железо вокруг взлетело к ней, формируя за секунды новые снаряды в виде десятка потрескавшихся двуручных мечей, окутанных языками зеленого пламени. «Пламя жизни! Залп казни!» — кричала ведьма, и мечи, исчезнув в зеленом огне и через мгновение окружив Августа, ударили с еще большей силой и скоростью. Результат был неизменен. Аво, это было на 300 очков. Два залпа по 100 и 120. А сейчас 300. Вы снесли 1500 очков моего щита. Достойный результат, если бы только скорость его восстановления сейчас не равнялась 200 очков в секунду без усилений, то я бы даже испугался. Улыбаясь, произнес Август. И это все, на что способна дочь богини. Я не понимаю его сестры, его окружает какой-то барьер, невосприимчивый даже к пламени жизни. Похоже, физические атаки бесполезны против этого врага. Значит, я уже враг, а не червь. Интересно, сейчас я сожгу его к чертовой матери, — выкрикнула обезьяна, подобная в середине. В ее руках загорелись два огненных шара, и третий появился, когда она откинула голову назад, а трава под ее ногами начала дымиться, создавая небольшой огненный контур. Шары медленно увеличивались в размерах и разгорались все ярче, начав вращаться вокруг ее тела, слегка поджигая шерсть на нем. «Эй, это уже нечестно», — произнес Август. «Принц пламени», — произнес он, накладывая на себя единственный баф. Огненные шары тут же исчезли. «Простите, но использовать огонь я вам не позволю. От него слишком много шума и тяжело будет оценить урон». «Невозможно», — выкрикнула ведьма, когда ее колдовство внезапно прекратилось. «Кто ты такой? Что это за магия?» «Забавно. Я задавал вам те же вопросы, но вы не отвечали. Так почему я должен раскрывать вам свои козыри? Отступите, сестры», — будто шипя произнесла последняя. Сомкнув губы, она начала свистеть, и ветер из ее рта рассек воздух, направившись к Августу. Последний лишь прикрылся рукой. «Эту магию я знаю. Лезвие ветра, да, неплохо, но даже этого недостаточно». Тогда последняя из сестер заставила осколок стали подлететь к ней в руку и сжала его в ладони, нанося себе порезы, а после пронзила и рассекла себе бедро. Кровь не лилась на землю, а подлетала в воздух и воспламенялась, быстро собираясь в один шар из красного пламени. Вдохнув воздуха, она будто плюнула в середину, и шар оскверненной крови полетел в Августа. Он выставил правую руку навстречу, будто хотел поймать этот снаряд, и поймал. Лопнув небольшим взрывом, магия слегка обожгла ладонь Августа и испортила рукав его пиджака. Сам маг махал кистью, слегка зашипев от боли, будто обжегся кипятком. «Ай, бля», — произнес он, — «это уже больно, черт тебя дери, ну вот и зажило», — добавил он, демонстрируя ладонь. «Извини, но сейчас я полностью игнорирую примерно 60% урона от хаотических атак, хотя эти атаки полностью игнорируют энергетический щит, Твоего урона недостаточно было, даже если бы я полностью принял удар. Ты забрала примерно 0,5% от моих очков здоровья. В полную силу было бы 0,8%. Регенерация активируется только после снятия 10%, так, что мне пришлось включать ее принудительно, а еще скорость примерно 9,5% от моего здоровья в секунду, может чуть меньше, и это без усилений. Да что ты вообще несешь? Как ты до сих пор не лишился руки? Кричала крайняя справа ведьма. Если кратко, то все ваши атаки оказались бесполезны против меня. Если это все, то позвольте мне уже начать бой. Последние слова мага заставили ведьм вздрогнуть и попятиться назад. Впервые они столкнулись с тем, кто сражается, демонстрируя подобное пренебрежение их силами. Силами, с которыми должно считаться все живое и испытывать страх и ужас. Внезапно еще одна, на вид немного выше и шире в плечах, вылетела из-за деревьев с косой в руках и атаковала мага в ближнем бою. Дочери, я отвлеку его, призовите потрошителя. Удары косой мало, что могли изменить, но так как щит работал лишь против атак дальнего боя по установке самого Эшли, то он вынужден был уклоняться от ее атак, которые по скорости не уступали леснику, а ее уровень был примерно 29-м по игровым меркам. Старшая ведьма, используя магию полета, наносила удары под самыми неожиданными углами, и хоть даже для Августа это была околопредельная скорость, он мог продолжать уклоняться без использования бафа. Его акробатика не могла не впечатлить. Только настоящие мастера могли выдавать такие движения на таких скоростях, не сбивая дыхание. Так думала старшая из ведьм уже больше минуты, стараясь рассечь врага своей двуручной косой. Она была укутана в черное полотно, и издали могло показаться, что Август сражается с самой смертью, если бы та была лысой ведьмой, покрытой татуировками со странными символами. Ее удары были столь сильны, что она не замечала, как лезвие оставляло глубокие засечки на деревьях и срезало крупные ветки за один взмах. Спустя несколько минут боя, она заметила, что враг начал замедляться, и воспользовалась моментом, наложив на себя ускорение ветром, что позволило ей мгновенно оказаться у противника за спиной. Эта атака была в несколько раз быстрее полета стрелы, однако Август лишь хмыкнул и в момент удара выставил против косы голый кулак, будто отмахнувшись им от надоедливого комара. Он точно попал встречным ударом по лезвию косы, и от такого ведьма не смогла удержать в руках свое оружие. От столкновения коса улетела в сторону, а ее саму отбросило на несколько метров, подавив даже заклинание полета. «Это еще не все!» — выкрикнула она, быстро поднявшись на ноги. Август стоял на месте и ждал очередной попытки атаковать. Этот бой его откровенно разочаровал. Даже угроза целому региону не имела для него вообще никакого значения. «Посох!» — воззвала она к оружию старухи, и тот, вырвавшись из рук пожилой ведьмы, прилетел в руки к этой. Те ведьмы отступили вглубь леса и собрались у котла, продолжая какой-то странный ритуал призыва. Эшли не хотел им мешать, он был даже не против встретиться с потрошителем, которого они собирались призвать, хотя он уже начинал догадываться, о чем именно речь, и если его догадки оправдаются, то это будет еще одно разочарование. Внезапно, ведьма, стоящая перед ним, голыми руками сломала пополам посох, и он начал гореть синим пламенем, а его остатки жадно всасывала земля под ее ногами, которая мгновенно преображалась и начинала кровоточить. Из черной крови земли, издали напоминавшей кипящую смолу, образовались пятеро скелетов. Их кости имели угольно-черный цвет, а в пустых глазницах горело нечто красное. Также у них было призванное стальное оружие. Двое с алебардами, один с мечом и стальным круглым щитом, и еще двое взяли по две широкие сабли. Зашипев, они кинулись на Августа в ближний бой. Выдохнув, маг был удивлен их скоростью. Он быстро понял, что, двигаясь чуть медленнее него, сейчас они могут резко ускоряться, и также видел, как ведьма готовит для них усиливающую магию, поэтому решил быстро разобраться с этой проблемой. Хотя их покрывало что-то вроде кожаных доспехов, но для силы ударов Августа это не имело значения. Одним ударом он ломал кости, а второй отбрасывал нежить в сторону, разбивая о деревья черепа и позвонки. Единственный, кому потребовалось больше двух ударов, это скелет со щитом. Он едва успел, но заблокировал первый удар и даже попытался контратаковать, но это было бесполезно. Оружие такого низкого уровня не могло нанести порезов Августу. Первым ударом он сломал кости руки, удерживающий щит, и тот покатился по земле, сильно вмятый внутрь. Сломав его прямой меч голой рукой, маг подсечкой оторвал скелету обе ноги, а после раздавил его череп. «Даже проклятые скелеты тебе не помогут», — хотя попытка хорошая. Думаю, вместе вы даже могли бы убить капитана стражи», — резюмировал Август. «Ха!» — только и произнесла ведьма, когда он сделал шаг ей навстречу. Скелеты вновь ожили. Черепа собирались из осколков черной кости. Спустя два удара сердца они вновь атаковали. Атака не принесла результатов. Август напрягся и уже не был столь беспечен. Он сокрушил их еще быстрее, но один из скелетов успел срезать волос над его ухом. На третий раз он понял, что физические атаки бесполезны и суть этой техники в подавлении. Восстающие скелеты становятся сильнее и быстрее. Август подпрыгнул вверх на десяток метров за полсекунды до совместной атаки нежити и, приземлившись, ударил кулаком в землю, перед этим использовав на своих руках огонь. Хотя он не был монахом, но в этом бою он понял, что классовых ограничений больше нет и он может выполнить подобный удар, пусть даже он будет стоить ему немного очков здоровья. Критический удар огнем спровоцировал взрыв, от которого повалились ближайшие деревья. Ведьму отбросило на десяток метров, слегка подпортив вспышкой огня ее черное одеяние. Скелеты вновь будто перестали существовать, а напоминали о них лишь дымящиеся осколки брони. Земля под телом Августа остекленела, столь жарким было пламя в его руке. Одеяния не пострадали, а весь урон, который составил почти 2000 очков, принял энергетический щит. С трудом, но ведьма поднялась на ноги. Ее руки тряслись, а во взгляде читался ужас. Она не могла поверить, что маг такой силы может существовать. «Это все?» — спросил Август, направляясь к ней с созданным из льда взрывным кинжалом, что парил над его ладонью. «Тогда я атакую». С этими словами ледяной кинжал устремился к ведьме, но взорвался во вспышке энергощита. После взрыва Эшли заметил, что с ее пальца слетело лопнувшее кольцо. Кольцо со свойством энергощита. «Хм, вот уж не ожидал, я не собираюсь так подыхать», — кричала ведьма, собирая из осколков стали от сломанного оружия вокруг полуторный меч. После этого она порезала собственные руки и подожгла магией кровь. Так она надеялась нанести Августу урон, ведь он сказал, что эти атаки игнорируют его защиту. Так она поняла его слова вначале. Август ответил на это призывом своего ледяного меча и, не дождавшись атаки, с легкостью отбил ее горящий клинок и выпадом пронзил ее голову насквозь. «Прости, но если это все, что ты можешь, то ты мне больше не интересна». Ее голова заледенела и лопнула как стекло, а тело без головы упало на землю, и кровь хлынула к ногам мага. Его руки больше не дрожали, как тогда. В этот раз Эшли отдавал себе отчет, что хотел ее смерти. С ледяным мечом на плече он явился на отдаленную поляну к ведьмам, что варили какое-то смердящее зелье в котле. «Ты опоздал, маг. Потрошитель сейчас явится и тебе конец», — шипела на него безглазая ведьма. «Ну, я жду. Давайте, показывайте». Ведьмы вновь вздрогнули от его показательной самоуверенности. «Сестры, вы знаете, что делать. Этот человек пожалеет о встрече с нами», — произнесла старуха и, закатав рукав, выпрямила руку над котлом и ритуальным ножом начала отрезать себе руку у самого локтя. Следом за ней тоже делали и две другие. Наблюдая такое, вздрогнул уже Август. Он слышал, как они орали от боли, но не останавливались, и, отрезав себе руки, они добавили их в котел. Подобное никогда бы не добавили в игру даже с возрастным ограничением. Однако в настоящем мире возможно и не такое. Прокричав формулу призыва на непонятном языке, они отпрыгнули от костра с котлом, а тот разгорелся в полную силу, поглотив и котел, и варево, взметнувшись вверх до самого неба, как казалось, в земли. То, что появилось в итоге, было еще одним разочарованием. Потрошителем они называли существо, реально имевшее место быть в Игдрасиле, а именно, королевского гуля. Королевские гули – убийцы магов 30-х уровней. Имея приблизительно 36-39 уровни в игре, они были жутко быстрыми, а покров хаоса, ослабленная версия которого была применена к медведю, не просто скрывала его от радаров и прочего. В темноте он реально мог быть почти невидимым и нападать, подобравшись в упор, нанося своими мифриловыми когтями огромный критический урон. Увидев его, Август сосредоточился на цели, полностью игнорируя ведьм, а также крикнул черному волку в своей голове возвращаться в пещеру. Эту команду вожак выполнил с удовольствием. Он точно знал, что без полета или другого бафа эта тварь однозначно будет быстрее его. Так и получилось, но благодаря предсказуемости его атак и полученному ранее опыту действий в условиях реального боя, Август сумел уклониться от его сверхбыстрой первой атаки и затем еще от трех подобных выпадов, но долго так вести не могло даже ему. Когти с покровом игнорировали щит и были отравлены. Проверять на себе статус отравления Эшли совсем не хотел, поэтому заблокировав очередную атаку, он пожертвовал ледяным мечом, чтобы успеть ногой отправить Гуля в полет. Эшли ожидал появления реального потрошителя из Игдрасиля. В игре это был лич для ближнего боя с двумя ржавыми ядовитыми косами, который еще мог атаковать огненными шарами и заряжать свое оружие молнией. Потрошители были быстрыми, но не настолько, как эта шипящая, безглазая тварь с зубами в три ряда, как у акулы. Нанеся несколько ударов ногами, Август был вынужден использовать воздушную походку и ускорение ветром, чтобы сравниться в скорости с этой тварью. Теперь он мог надеяться дольше продержаться против его неожиданных атак. Однако, королевский гуль был куда умнее скелетов и мог уклониться как от взрывных кинжалов, так и от ледяного меча. Даже сверхбыстрые круговые взмахи были полностью проигнорированы на безопасном расстоянии. Святая магия была единственным выходом, но Эшли не спешил ее использовать, он в конце концов отыгрывал боевого мага, а не жреца или инквизитора. У Эшли был план, и он его придерживался. Сейчас он в седьмой раз избежал рывка потрошителя, заодно послав ударом ноги в середину поляны. Ведьмы уже попрятались в нескольких сотнях метров от поля боя. Август уже пометил их на радаре и знал, что они наблюдают за боем. Выдохнув, Август начал обходить вокруг саму поляну. Семь раз он уклонялся от атак этой твари и каждый раз оставлял на месте ледяной кинжал. Сейчас гуль был в самом эпицентре его площадной магии заморозки. Август, улыбаясь, хлопнул в ладоши, и все семь кинжалов в земле засветились и взорвались, а земля покрылась слоем льда. Вспышка света, и гуль в прыжке превратился в ледяную статую. Во все стороны от эпицентра подул ледяной ветер в виде облаков пара. «Вот тебе и конец», — произнес Август, подойдя на несколько шагов и метнув в статую взрывной кинжал. Королевский гуль превратился в ледяную щебень, а ведьмам ничего не оставалось, как вновь броситься на мага в отчаянной атаке и быть перебитыми по одной в рукопашном бою. Старуха, получив удар ногой в грудь, отлетела к ближайшему дереву и словно листок опала на землю. Обезьяноподобная попыталась накинуться с ветки дерева, но была схвачена одной рукой и задушена, а последняя получила удар кулаком наотмашь, попытавшись освободить сестру, и ее голова раскололась, как арбуз, обдав кровью и мозгами все вокруг. Эшли не оставил их тела лежать на земле и, собрав их в кучу, сжег с помощью магии. «Простите и прощайте, играть с вами было весело», — улыбнувшись, произнес он, глядя на догорающие останки. Очнувшись в шатре вождя, лесник едва смог подняться на ноги и первым делом выдул около литра воды. Как и тогда в бою, он был раздет по пояс, а укрыли его какими-то звериными шкурами. Кожаные штаны ему были явно великоваты, но спасибо, что хоть одели. Услышав шевеление в палатке вождя, к нему явился варвар, закованный в стальную броню и с жутким двуручным топором. Вопреки ожиданиям ослабленного лесника, варвар упал на одно колено и, назвав его вождем, поздравил с пробуждением, а также пригласил зайти в шатер старейшины. Вернув свое снаряжение, лесник переоделся и, натянув капюшон, направился к старейшине. Полуденное солнце больно било по глазам. Он знал, с кем будет говорить, но от этого было не легче. Люди в крепости отвлекались от своих дел и кланялись новому вождю. Некоторые даже попытались преградить дорогу, но только для того, чтобы поздравить с пробуждением и вручить какой-нибудь дар в виде рыбы или мяса. Один уникум попытался подарить клык людоящера, однако он отказывал всем и настойчиво требовал не мешать ему пройти. «Итак, ты пришел», — дрожащим голосом произнес худощавый старик со сморщенным лицом, на котором не осталось даже бровей и ресниц. Он едва мог подняться на ноги, чтобы выказать уважение вождю, но все еще был жив, и племя ценило его, обеспечивая слугами и всем необходимым. «Святой, воин-зверь, победивший, довольно. Я не гожусь в вожди, старик. Я пришел к тебе из уважения и скажу это лично. Ты был тем, кто принял меня в племя и первым, кто по-настоящему пытался помочь. Однако, я ничего вам не должен. Я ухожу, а вам следует сваливать, пока сюда не явились люди в броне и с острыми мечами. По правде, я пришел лишь отомстить ему и напугать остальных, чтоб вы свалили из леса. Но хочешь ты того или нет, ты, теперь, вождь, святой воин-зверь». Несмотря на дрожь и хриплость, в голосе старика чувствовалась сила. «Все, как он и предсказывал». «Он», — вопросительно произнес лесник. «Да, тот, кто забрал тебя в мир, и тот, кто сказал, что ты тот, кто заберет в мир остальных». «Забрал меня, нет», — мотая головой, произнес лесник. «Вы не могли его знать. Он нашел меня через несколько лет после побега. слишком далеко от вашей территории. Глупо отрицать. Он был тем, кто не дал нам напасть на мир и призвать богов-зверей. Он тогда был юн, совсем как ты, но, когда я рассказал ему о тебе, он пошел искать тебя. Он знал, что ты опасен. Он сказал, что ты вернешься, и больше мы не видели его. Так учитель искал меня, я всегда думал, что это была случайная встреча. Глупец, да пошел ты, старикан, это ничего не меняет. У меня есть долг во внешнем мире, я не могу остаться с вами. Я знаю, все так, как должно быть. Значит, пришло время исхода. Значит, племя последует за тобой, вождь. Примечание к части. Просьба делиться впечатлением в обсуждении. Следующая глава скоро, но это не точно. История 3. Новый Рим. Глава 16. Отдавая жизнь. Примечание к части. Всем, кто ждал, приятного. Звуки шагов по крутой спиральной лестнице эхом отдавались в тесном пролете, ведущем на вершину башни. Из-под серого балахона рука потянулась к двери, а звук шагов полностью исчез. За дверью молодого мужчину в серой рясе с капюшоном ждало слепящее утреннее солнце, которое также отражалось от его блестящего оружия золотого цвета. Выйдя на вершину каменной башни, монах аккуратно закрыл за собой дверь. Его капюшон едва держался на голове из-за сильного ветра. Сейчас он находился на высоте 30 метров от земли. Как только он затворил за собой дверь, к нему направился совсем молодой парень, одетый в полный кольчужный костюм, вооруженный коротким одноручным копьем в правой и ростовым щитом в левой руке. «Доброе утро, господин», — произнес молодой парень. «Сегодня ваша очередь делать обход?» «Не совсем, сегодня я здесь, чтобы встретить гостью. Раз я здесь, то нужды в твоем дежурстве пока нет. Ступай вниз к остальным. Думаю, сейчас уже должны начать», — сказал монах, и в завершение его слов по округе раздался звон колоколов. Снизу также послышались окрики и ругань. Даже на такой высоте ветер не смог заглушить звуки суеты. «Я понял», — растянуто произнес парень, и закинув на плечо скромный мешочек с вещами, а также закрепив ростовый щит на спину, он осмотрелся вокруг, чтобы ничего не забыть, и только после этого, кивнув монаху, вышел за дверь и аккуратно закрыл ее за собой. Несколько минут монах смотрел на проплывающие мимо облака, лишь слегка жмурясь от солнечного света. Вновь опустив взгляд, он взглянул на пустующую середину на вершине башни и прошептал: «Уже должна отправиться». Словно в ответ на его слова на поверхности замерцал ярко-синий волшебный круг, и из синего света появилась молодая девушка с распущенными черными волосами. Время делало ее только красивее, а несколько зарубок на керасе из шкуры красной саламандры давало понять, что перед монахом не просто красавица, а еще и самая настоящая воительница. «Здравствуйте, учитель», — поприветствовала она монаха. Казалось, она ни капли не удивлена, что именно он сегодня встречает ее. Обозначив приветствие неглубоким поклоном, девушка услышала звон колоколов и направилась к самому краю, чтоб посмотреть вниз. «По какому поводу веселимся? Очередные учения?» — спросила она, наблюдая за суетящимися жителями с высоты. «Можешь пойти и спросить сама, или ты ненадолго?» — осторожно спросил монах. «Нет, в этот раз мне не было приказано возвращаться, так что несколько дней я побуду с сестрами, пока снова не найдется задание». «Понял тебя. Новых команд для нас не поступало?» «На этот раз нет. Думаю, что пока не будут завершены предыдущие задачи, их и не будет, равно как и новых поставок. Я слышала, что с распределением уже возникают проблемы». «Проблемы не возникают только у высших существ», — ответил монах. «Пока ничего, с чем бы мы не смогли справиться сами, не произошло». «Понятно, ну тогда я пойду». Девушка, улыбнувшись, отсалютовала монаху и спиной вперед рухнула с вершины башни. Высота в 30 метров только казалась большой. Она пролетела его чуть больше, чем за секунду, хотя в таких ситуациях, когда нервы напряжены, чувствуя приближение неизбежной смерти, может показаться, что прошло в несколько раз больше времени. «Воздушная платформа!» — выкрикнула она заклинание за несколько метров до столкновения с землей. Зеленый волшебный круг появился лишь на мгновение, но поток воздуха резко замедлил ее падение и смягчил удар о землю, хотя он все равно был достаточно ощутим, но уже не причинил травм. Девушка приземлилась на ноги, ударив кулаком об землю и встав на одно колено. Подождав несколько секунд, принимая отдачу от подобного прыжка, она неторопливо осмотрелась вокруг и встала на ноги. Деревня снова изменилась. Каждый раз, когда она возвращалась, отсутствуя то одну, то две недели, перед ее глазами представала уже не та деревня, которую она покидала. Тримор на глазах превращался из средних размеров деревушки с самодельной защитой в виде частокола высотой в два человеческих роста, а также хлипких деревянных ворот, которые даже подпереть было особо нечем, и двух небольших смотровых вышек с соломенными крышами в настоящий замок с поселением внутри. По обе стороны, где располагались ворота, уже были достроены массивные деревянные стены, на которых можно было разместить небольшой гарнизон. Стена пока не окружала деревню полностью, но это лишь дело времени. Найти деревенского старосту сейчас не составляло труда даже в текущей суматохе. Староста Годрик теперь носил полный мифриловый доспех и стоял недалеко от центральной площади, удерживая явно новую алебарду, инструктируя десяток солдат в кольчужных костюмах с короткими копьями и щитами. «Эй, староста!» — позвала его девушка, направляясь к нему трусцой и удерживая на бегу за рукоять висевший на поясе гладиус. «Леди Алина!» — произнес он, повернувшись в ее сторону, и обозначил приветствие неглубоким поклоном. «Вы свободны, занимайте свои позиции и помните о своем долге», — произнес он, повернув голову к молодым парням. «Будет исполнено», — громко выкрикнули они и строем направились прямо к западным воротам. Алина как раз добежала до старосты и спросила. «Очередные учения?» «Не совсем», — ответил староста. «Лесник оповестил нас, что к нам уже движется отряд всадников. Судя по символике и снаряжению, это люди маркиза. Одних только конных там около пяти десятков, однако наблюдатель сообщил, что пешие там тоже есть, примерно столько же. Все хорошо экипированы и вооружены. Это похоже на карательный отряд». «Карательный отряд? Так скоро?» «Ну, этого следовало ожидать после нашего ответа мытарем. Не думала, что застану этот этап исполнения воли владыки. Вы собираетесь атаковать их со стен?» Лесник немного изменил планы. «Я и он, вместе с небольшим отрядом выйдем и встретимся с ними у дальнего рва». «Дальний ров уже отрыли?» – удивленно спросила Алина. Владыка дал добро на использование живых доспехов в качестве рабочей силы и предоставил еще двух големов. Работы значительно ускорились. «Не знала об этом», – призналась Алина. «Вы надеетесь провести переговоры? Но ведь владыка не говорил об этом». «Знаю, но ведь мы готовимся противостоять совсем не этому отряду. Если нам удастся спровадить их без боя, мы не понесем потерь раньше времени». «И на что он только надеется?» «Леди Алина, вы забыли, что было в прошлый раз, когда вы критиковали действия лесника? Не думаю, что владыка будет доволен, если подобное повторится, поэтому попрошу вас воздержаться». «Эй, я стала еще сильнее, теперь я точно почувствую этого». Алина прервалась, будто прикусила язык, и на всякий случай осмотрелась вокруг. «Эх, я вас предупредил», — со вздохом произнес староста. Они с Алиной направились в сторону западных ворот, откуда ожидался приход незваных гостей. «Как там девочки?» «О, они в полном порядке. Мару нашла себя в конюшнях и амбарах. Она помогает ухаживать за животными, а ее грамотность – это нечто. В письме она превзошла даже меня и лесника. Мари носится по всей деревне как ураган, выполняя различные поручения и придавая приказы, даже не стесняется ходить в лес вместе с охотниками, а Юзя помогает в зельеварении. Иногда мне кажется, что сил этим детям хватит на четверых взрослых. Работают они без устали». «Вот как», — улыбнувшись, произнесла Алина. «Тогда я пойду с вами, а с сестрами увижусь уже вечером. Не уверен, что лесник одобрит вашу инициативу. Пусть попробует мне запретить, после того, как брал Мари на охоту. В оправдание, я скажу, что Мари лишь помогала в транспортировке добычи. Да и в целом они всегда рады видеть лесника, а он не против их помощи. Он умеет обращаться с детьми. Странно, на меня его обаяние не действует. А ты уже не ребенок», — раздался мужской голос за спиной, и из тени вышел мужчина в черной кожаной куртке с металлической застежкой наискось через весь торс. На спине висел новый лук, явно изготовленный из легкого и дорого металла, украшенный драгоценностями и белыми перьями неизвестной птицы. Оружие блестело на солнце ничуть не меньше золотой булавы монаха, но блики от этого металла были серебристыми, а иногда и светло-голубыми. Новая, серебристая рукоять фальшиона с внушительным рубином на вершине служила опорой для его левой руки. Цвет всего костюма лесника был изменен в пользу угольно-черного, а некоторые участки были как будто специально обожжены пламенем, придавая ему более внушительный вид. Лицо почти не было видно за капюшоном, лишь подбородок с легкой щетиной и видимая часть нижней губы, а также цвет желтых глаз говорил о том, что рядом стоит человек, а не призрак, вселившийся в костюм. Алина так и не смогла разгадать его технику бесшумного шага. Иногда ей казалось, что она научилась чувствовать его присутствие рядом, Но, как выяснилось в очередной раз, это было лишь потому, что он позволял ей так думать. «Ну как, черт подери!» — воскликнула Алина, резко обернувшись. «Рядом даже духу твоего не было. Как ты так умело скрываешь свое присутствие? Тебе еще учиться и учиться. Кстати, а где твой мифриловый жетон?» «Ты про этот?» — произнесла Алина, достав из-под сумки мифриловый жетон авантюриста. «Не вижу смысла носить его открыто, если я не в гильдии. Для меня и владыки статус авантюристов лишь прикрытие, как и для тебя теперь. Возможно, но лучше все-таки носить», — с нажимом произнес лесник, демонстрируя свисающий с пояса на левую ногу свой мифриловый жетон. «Август не любит проблем, а жетон авантюриста, особенно мифриловый, избавляет от большого количества проблем на территории королевства. Королевство, которому осталось недолго», — демонстративно отвернувшись, произнесла Алина. «Это еще не решено», — поправил ее лесник. «Но и не важно. Важно то, что ты опять слишком много умничаешь. Поэтому, раз уж ты здесь, то сегодня возглавишь караул до завтрашнего утра. Годрик, где арбалетчики? Эй, я пойду с вами, капюшон. Вот уж дудки, после меня ты следующая в иерархии, а значит, рисковать ты сейчас точно не будешь. Понятно. Это же просто переговор, или как? Или как?» — на выдохе произнес лесник. «Господин», — ударив себя в грудь, произнес староста и рукой указал на построившийся отряд деревенских арбалетчиков. «Эй, ответь мне!» — выкрикнула Алина, но лесник лишь поднял указательный палец к губам, намекая ей замолчать. Он внимательно осмотрел снаряжение шестерых арбалетчиков и двоих парней с мечами и щитами, которые должны их прикрыть по необходимости. «Отлично, я за своими, будет двое в полной броне и можем выдвигаться в течение часа». «Слушаюсь, господин». «Алина, чего стоишь, наведи порядок на стене, посмотри, куда они поволокли этот котел», — выкрикнул лесник, напомнив ей об обязанностях, и та, шумно выдохнув, отправилась к стене. Через два часа отряд лесника и старосты уже находился у дальнего рва шириной около десятка метров, глубиной в два человеческих роста и длиной в полтора километра. Ров был отрыт, чтобы перекрывать основной широкий проход с западной стороны и воротам деревни. Ров меньшей ширины был вырыт и под готовой частью стен, чтобы противнику было сложнее их штурмовать. Предложение разрыть ров вокруг всей деревни не было принято из-за нехватки времени. Даже с учетом предоставленных владыкой возможностей, подобная работа в том виде, в котором планировалось выполнить западные и восточные дальние рвы, заняла бы как минимум еще 3 месяца, а учитывая то, что лесник уже видел на горизонте стяги королевства и маркиза, а также скромный зеленый стяг с символом церкви Великой Матери, он прекрасно понимал, что эти ребята приехали не шутить. Наблюдатели уже предоставили самую полную информацию о численности и составе этой группы. Лесник знал, что с ними один жрец и один маг, и еще по 2 послушников у каждого, по 5 десятков конных и пеших воинов, которых ведет в бой опытный офицер, из 50 пеших, 30 опытных лучников. Вполне достаточно, чтобы подавить взявших в руки оружие крестьян и авантюристов, которые решили подбить их на это. Однако сейчас лесник видит, как ко рву подходит лишь 1,5 десятка пешком и один, похоже, главный, на бронированном коне. Жреца решили взять с собой. Староста поднялся с земли у костра, по команде лесника. 6 арбалетчиков отошли за кусты в 30 метрах, а сам Годрик и лесник направились поближе ко рву. Командир отряда уже успел по дороге насмотреться на возвышающуюся над всей округой 30-метровую каменную башню в самой середине деревни. У дальнего рва уже отчетливо было видно новые деревянные стены с закрытыми башнями по углам и вышками у ворот, пробивать которые было практически нечем, разве только магией. Подъехав на коне поближе ко рву, он снял с себя шлем, демонстрируя леснику и старости свое лицо с пышными усами и 3-дневной щетиной, и одним махом спрыгнул с животного. Отведя животное чуть дальше от края, он с удивлением взглянул на ров, преодолеть который будет трудной задачей для большей части солдат и всадников. На дне не было каких-то хитроумных ловушек и даже вбитых в землю копий или кольев. Не похоже, что они не успели их подготовить, учитывая, что часть рва была устелена деревянным полом. Похоже, этот ров нужен защитникам для каких-то других целей. «Я, командор воинской миссии маркиза Виктора Дианаля, мы прибыли для оказания помощи в сборе подати с этих земель. По праву данному его величеством, графу Дианалю, а также воле самого графа, эти земли с людьми находятся в ведомстве маркиза Виктора Дианаля. Мое имя Мирон Дрейк Ярый, удостоенный дворянства, полковник гвардии его величества. С кем я говорю?» «Очень приятно, командор. В гильдии меня называют лесник, авантюрист мифрилового ранга и с недавних пор, вождь горного племени варваров западного леса. Если быть совсем точным, то мое племя называет себя Араны, но я думаю сменить название. Пока он говорил, за спиной лесника встали двое крупных мужчин, полностью закованные в закрытые латы. Каждый из них по комплекции был примерно раза в два больше лесника. Для устрашения они взяли свои орехолковые топоры в обе руки. Рядом со мной избранный жителями староста деревни Трымар. Лесник рукой указал на равного себе по комплекции низкорослого старейшину. Годрик спешно одел шлем с открытым лицом и встал рядом, также одетый в составной доспех поверх мифриловой кольчуги и удерживая в боевом положении свою новую алебарду. «Сержант Годрик, потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Вы ведь были направлены в данный регион, и вам был дарован небольшой участок земли, чтобы именно вы своим авторитетом ветерана гвардии гарантировали послушание и процветание деревни». Перейдя на повышенный тон, говорил командор: «Я помню вас еще призванным солдатом, как вы допустили подобных личностей до управления делами деревни. Мне доложили, что вы лично убили нескольких людей в имении помещика и, велев ему доложить об этом самому графу, объявили о какой-то новой власти в регионе. Я не хочу верить в это предательство, поэтому если гильдейские псы покусились на владение маркиза и вынуждают вас шантажом или силой, то у вас есть шанс заявить об этом». «Гильдейские псы, значит?» «Да, не очень умно хамить тем, с кем собрался вести переговоры, командор», произнес лесник. «Умолкни, наемник, с тобой и вашей богопротивной шарашкой мы еще разберемся. Говорите, староста». Годрик сделал шаг вперед. «Господин». Годрик проявил уважение неглубоким поклоном. «При всем уважении, но никто не заставлял меня силой принимать это решение. Вскоре меня поддержала вся деревня и несколько соседних селений, которые уже находятся под нашей опекой и защитой. Помещик был изгнан нами вполне осознанно». «Что? Я не верю своим ушам, сержант. Вы забыли о своих клятвах. Вы забыли о верности своему королю и родине. Мы приняли владычество над нами нового лорда. Милосердного лорда, который не отвернулся от наших бед в час нужды. Он бы помог нам в любом случае, но теперь мы осознали, кому и для чего на самом деле стоит служить. Во имя кого действительно стоит отдать свою жизнь». «Осторожнее, сержант. Ты уже признался в измене, а сейчас твои слова граничат с ересью». «Пусть так, господин, но лучше я стану еретиком и отступником, чем буду вынужден лебезить перед ублюдками, чья власть дарована им просто по праву зачатия от правильного члена и появления на свет из правильной дырки. Когда нам угрожало уничтожение, эта тварь, которую поставили здесь помещиком, пожалела даже денег на найм авантюристов. Где были вы, когда нам отгрызали руки волки? Где были вы, когда к нам приходили ведьмы, требуя нашей крови и воды? А наш новый лорд избавил нас от бед без всяких условий и предложил нам процветание и возможность защищать себя от любой опасности. За это я готов отдать жизнь куда охотнее, чем за право отдать вам часть нашей еды и не быть убитым». «Ну и где же ваш новый лорд, а?» будто призывая, кричал командор. «Где же ваш защитник? Я здесь, стою перед вами и готов с ним говорить от имени маркиза». «Так и я здесь, командор. Я также готов говорить с тобой от имени лорда Августа. Ты, пес гильдии, будет говорить со мной от имени какого-то самопровозглашенного лорда? Это уже оскорбление. Я требую равных переговоров. Пусть зачинщик этой поганой ереси предстанет передо мной лично». «Ох, так ведь и знал, что вы начнете раскачивать лодку. Обращаю внимание, что его величество тоже не спешит тащиться сюда. Так с чего бы Августу говорить с псом вроде тебя, наемник? Ты ни черта не понял. Я дворянин королевства, заслуженный воевода, тебе выпала честь говорить в моем присутствии, а ты смеешь упоминать его величество». С этими словами командор перехватил свою алебарду и направил острие в сторону лесника. «Проснись, ты срешь себе под ноги, воевода. Ты видел вообще вон ту башню и эти стены? Тебя и твоих людей не хватит на штурм. Все, что вы сейчас можете сделать, это совершить героическое самоубийство. Какие тебе нужны переговоры? Если есть что сказать, то говори мне, а если ты приехал, чтобы строить тут из себя дворянина, то катись туда, откуда родился твой конь, жалкий гильдейский пес», улыбнувшись, произнес командор. Все его бойцы уже напряглись и встали в боевое построение за его спиной. «Если я не получу зачинщика, то хотя бы захвачу вас, двух еретиков», произнес он, подойдя к самому краю рва и рывком перемахнул 10 метров обрыва с размаху, ударив лесника прямо в грудь острием алебарды. Боевой навык. Жало боевой навык. Усиление способности боевой навык. Рывок. Донеслось до ушей Годрика через несколько секунд после того, как лесника отбросило назад на несколько метров. Староста уклонился от удара наотмашь и вступил в неравный бой с командором на алебардах. Лесник почти сразу поднялся на ноги, сплюнув немного крови и прокашлившись. Из дырки в кожаной куртке проглядывалась зачарованная мифриловая кольчуга. Новое снаряжение спасло его, но до победы было еще далеко. Стоящий вдалеке жрец взлетел в воздух и, зачитав какой-то свиток, призвал трех ангелов, ожившие доспехи, созданные магией с оружием и крыльями из света. Ангелы, усадив на спины по одному солдату, также перелетели через ров. Часть арбалетчиков неудачно выстрелили в командора. Из четырех попал лишь один болт в наплечник. Командор использовал мгновенное ускорение, чтобы уклониться от выстрела лесника прямо в открытое лицо. Еще двое арбалетчиков попытались прикрыть лесника от призванных ангелов, но болты не дали нужного эффекта. Ущерба было явно недостаточно, чтобы их остановить. Лесник был вынужден выхватить фальшион и вступить в бой с ними и с солдатами. От смерти его вновь спасли подоспевшие вовремя варвары в доспехах, которые схватились с солдатами. Бой старосты и командора продолжился, хотя это выглядело как избиение. Староста потерял свою алебарду в первую минуту боя и выхватил полуторный меч из ножен на поясе, но все, что он мог сделать, это лишь насмешить опытного воина. Командор с размаху метнул алебарду, точно попав в слабое место брони одного из варваров, выводя его из боя и выхватив свой полуторный меч, вступил в поединок со старостой, на помощь которому поспешил один из солдат, прикрывающий арбалетчиков. «Знаешь, чем отличается воин от расходного материала вроде тебя или этих детей, а? Знаешь, Годрик?» — кричал ему в лицо, отбивая очередной выпад старосты. Командор, и когда к нему со спины подошел совсем молодой парнишка и попытался рубануть ему по шее со спины, тот, не растерявшись, выхватил нож из-за пояса и воткнул его прямо в лицо молодому парню ударом руки с разворота. Настоящего воина любит боги. В этот момент арбалетчики дали очередной залп, попав командору в правое предплечье и левую ногу. От остальных болтов он пригнулся, и один срикошетил от его кирасы. Воспользовавшись тем, что командор от боли выронил свой меч, Годрик атаковал, но всей его скорости было недостаточно, и он, несколько раз промахнувшись, получил ощутимый удар в пах, головой в лицо и с ноги в грудь, отчего сам выронил меч и свалился на землю. В воздухе жрец вызвал еще двоих ангелов, которые тут же направились на подмогу своим. Солдаты пытались противостоять здоровенным варварам с топорами, а лесник, быстро поразив фальшионом слабые места призванных существ, демонстрировал невероятную скорость, уклоняясь от их пикирования с мечом из света. Отбив атаку вновь прибывших двух ангелов, он быстро спрятал фальшион в ножны и, запрыгнув на их спины, достал лук. Отталкиваясь от их спин, он прыгал по ожившим доспехам, словно с ветки на ветку, на ходу стреляя им в магический круг между крыльев. Жрец попытался сбить его несколькими магическими стрелами, но лесник прямо в воздухе использовал мгновенное ускорение и мгновенный выстрел, сбив на лету самого летающего жреца. Стрела ветра легко пробила энергощит и вошла в левую часть груди, пробив легкое. Жрец начал терять контроль над полетом, но успел отступить к своим, за ров. Варвары в тяжелых доспехах легко разбивали деревянные щиты солдат и отрубали им конечности топорами. Лишь тогда, когда в одного прилетела алебарда, второй получил несколько порезов, но это не остановило их, и вскоре все пятеро солдат уже были мертвы. Командор уже склонился над старостой, чтобы добить его, но был вынужден мгновенно среагировать на лесника и отбить его стрелу. Все было бы в порядке, но Годрик, увидев, что хвост стрелы был с красными перьями, поспешил кувыркнуться назад и прикрыть голову руками, прижавшись к земле. Остатки стрелы под ногами взорвались, и пусть этого было недостаточно, чтобы серьезно ранить воина в полном доспехе, но это сбило его с ног, предоставляя преимущество леснику. Воевода едва успел подняться на ноги и уклониться от первого удара фальшионом, как за ним последовал второй, который срубил наплечник и кусок левого плеча. Третий удар он уже отбил и успел отпрыгнуть назад, но справиться со скоростью авантюриста в тяжелом доспехе было невозможно. Лесник лишь немного изменил хват и, целясь встречным ударом из-за спины по лицу противника, перерубил его оружие рассекающим ударом, лишь после дав понять, что сейчас по его фальшиону пробегали мелкие разряды электричества. «Мой меч теперь зачарован заклинанием собрания стихии, и сейчас я использовал молнию. Все твое оружие и броня бесполезны. Мой клинок прорежет их, как раскаленный нож масла». Командор уже был шокирован тем, как его меч рассекли пополам, а искрящий фальшион приставили почти вплотную к лицу. «Теперь, передай всем своим господам, маркизам, графам, королям мои слова. Эти земли под защитой нового лорда. На костях тех, кто придет оспорить это, будет построен новый Рим. Запомнил? Да-да», кивнул командор. «Хорошо, это единственные слова лорда Августа, которые ты услышишь». С этими словами лесник убрал свой меч в ножны и левой рукой с размаху ударил командора прямо в нос. «А это тебе за пса, уходим!» — крикнул он своему отряду. «Я так понимаю, что переговоры провалились», — произнесла Алина, наблюдая, как пожилая мать ревет над телом убитого деревенского парня, искренне уверовавшего в правильность новых идей и пожелавшего стать защитником своей деревни. «Закрой рот», — выдохнув, ответил лесник, также наблюдая за этим, стоя недалеко от западных ворот. «Почему ты не убил эту мразь? Я наблюдала за боем отсюда. У вас было преимущество. Закрой свой рот», — крикнул на нее лесник. «Вернись на стену, ты все еще в карауле. Да послушай меня, ты». Алина догнала попытавшегося уйти лесника и дернула его за плечо, развернув к себе лицом. «Они в любом случае разбили лагерь где-то здесь. Волки выследят их без проблем. Мы можем уничтожить их. Мы обязаны отомстить. Я могу возглавить отряд и... И что, мы не дадим им уйти с тем, что они о нас узнали и отсрочим прибытие армии? Да, ты уверена, что они уже не снарядили гонца? Ты сможешь одолеть сотню крепких воинов? Или с небольшим отрядом и стаей волков ты гарантируешь, что никто не уйдет живым в разгар боя? Ты хоть знаешь, где их маг? А, в походе с ними был еще один боевой маг, а они задействовали лишь жреца. Это значит, что при нападении на их лагерь ты угробишь как минимум половину своего отряда и часть стаи волков, если сама не погибнешь, и ради чего», — кричал на нее лесник, подойдя вплотную и тыкая пальцем в грудь. «Может, у тебя есть силы, чтобы полностью окружить их, перекрыть все дороги тут? А, потому, что у меня их нет. Мои варвары сейчас наша основная ударная сила, а они бесполезны против тяжелой конницы в строю. Наш единственный шанс играть от обороны и ждать их следующего хода. Наш единственный шанс вовремя отследить их реакцию. Это ваше с Августом пребывание в этом регионе как авантюристов». С этим согласился, и он тоже. «Так, что если не хочешь соглашаться со мной, то почему бы тебе не оспорить слова своего владыки?» — высказался лесник. Алина не могла ему возразить после упоминания Августа. «Высказался, а теперь послушай меня, ты рано или поздно уснешь, капюшон, а я не собираюсь оставлять ту мразь в живых. Плевать мне на его лагерь и отряд, но их лидер должен умереть за свои слова и за этого парня», — сказала Алина и направилась обратно к стене. К вечеру большую часть солдат уже разоружили и отправили по домам. Ночью не осталось почти никого, и Алина, воспользовавшись тем, что работы практически не осталось, назначила нескольких солдат старшими и направилась к башне. Подъем на самую вершину по лестнице занял у нее некоторое время, но монах все еще находился там и медитировал. Его золотое оружие было аккуратно расположено у стенки, а сам он был полностью недвижим. «Проходи, Алина», — произнес он, когда двери только начали аккуратно отворяться. «Учитель, простите за беспокойство». «Ничего», — произнес монах, поднимаясь на ноги. «Итак, ты пришла искать моего одобрения? Вы уже знаете о том, что случилось?» Монах кивнул. «Тогда как вы думаете, кто прав в данной ситуации? Я не тот, кто тебе нужен сейчас. Право судить имеют лишь высшие. Как инструмент исполнения воли я лишь могу понять тебя, но тот человек никогда не поймет. Он не видел всей мощи нашего владыки и все еще может предать. Отчасти поэтому я все еще здесь. Хотите сказать, что, да, если тобой движет праведное желание мести за вред, причиненный за имя его, то он ведом лишь своими мыслями и идеями, а не владыки?» «Благодарю, учитель», — поклонившись, произнесла Алина. Под треск костра бойцы, не скрывая своего опасения, обсуждали текущую ситуацию. Почти все здесь были опытными воинами и прекрасно понимали, что те укрепления им никак не взять, а тот факт, что завтра они никуда не уходят, а гонец направился к самому маркизу с запросом на подкрепление, был очень неоднозначным. Их командир также сидел у другого костра, приводя в порядок запасное оружие, а жрец лежал в палатке с тяжелым ранением. «Пятеро убиты, ранен лекарь и командир. Они направлялись в деревню, будучи уверенными, что такими силами легко подавят любой крестьянский бунт, но сейчас они не были в этом уверены. Все говорило о том, что им нужно завтра же покидать этот район. Противник выступил против них, не имея преимущества, а в короткой стычке потерял меньше, чем они. Этого никто не мог ожидать, поэтому боевой дух всего отряда упал. Караульные полностью лишились сна и каждый шорох в кустах неподалеку воспринимали как угрозу. Как оказалось, не зря. Волчий вой прозвучал опасно близко, а из темноты ночи солдаты начали замечать направленный на них взгляд фиолетовых глаз. С жуткой скоростью вожак и его самые быстрые и сильные братья буквально смели часть караульных, кидаясь на них, хорошенько разогнавшись, сбивая их с ног в спины и перегрызая глотки или отрывая руки и ноги, перекусывая кости и сухожилия, отбрасывали тела в сторону, к оружию. Кто-то успел выкрикнуть эту команду, но будто из ниоткуда в его черепе возник метательный нож. Алина под шум отражения атаки волков прокралась в лагерь, украв один из самых сильных артефактов, оставленных в деревне владыкой. Плащ, способный на короткое время делать владельца полностью невидимым для обычного глаза. Командор также поспешил накинуть на себя хотя бы кольчугу, перевязав ее поясом и взяв метательное копье и запасной меч, направился на помощь своим солдатам. Впереди него бежал оруженосец, которому крупно не повезло. Он стал жертвой одного из волков, который сбил парня с ног, не дав даже выхватить оружие, и попытался уволочь его за ногу в темноту, но это увидел командор и сходу метнул копье прямо в волка. «Какого черта тут творится?» — выкрикнул он и почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Алина сбросила с себя плащ, который уже почти потерял свое свойство и требовал перезарядки заклинания. Плащом она окутала полуторный меч противника перед собой, одного из телохранителей, подоспевших к командиру, и резко выхватив свой гладиус заранее заряженной молнией и ускорившись ветром, пробила ему глотку. «Ведьма!» — выкрикнул командор, бросившись на нее с мечом в руках и выполнив вертикальный удар, который был отбит ее энергощитом. От ее выпада, замедленного необходимостью вытащить меч из горла предыдущего воина, он смог уклониться и даже контратаковать, но энергощит все еще был проблемой. Тогда он, вновь уклоняясь, в этот раз от ее огненной струи, запущенной с левой руки, достал из-под сумка небольшой мешочек с пылью и метнул в ее щит. Эффект не заставил себя ждать, магия Алины потеряла силу. «Нравится тварь, это метеоритная пыль, она рассеивает манну вокруг». Разозлившись, он вновь попытался разрубить девушку мечом, но она блокировала удар длинным гладиусом одной рукой. Несколько попаданий в ее блок причиняли ему сильную боль от ударов электричеством, а на мече оставались зарубки, но хотя бы энергощита, который едва не отбрасывал его от цели, больше нет, как и обжигающей струи пламени. Чем дольше он пытался ударить ее, тем больше понимал, что с этой девушкой все не так. Она была равна ему в физической силе и скорости, что казалось невозможным. Хоть она была не столь умелым мечником, но ее кираса позволила ей совершить ошибку и получить резкий удар острием меча в грудь, и даже не была пробита. Алина понимала, что вновь схватилась с сильным противником и исход боя не ясен, но не хотела отступать. Воспользовавшись задержкой между ударами противника, она дополнительно усилилась ветром, отклонив его атаку, и увернулась от резкого выпада ножом в лицо. Противник попытался после этого метнуть свой нож в девушку, но она отбила его встречным ножом. Вожак завыл команду к отступлению. Это значило, что они потеряли уже троих братьев. Алина могла просить их о помощи, но не могла просить их умереть за нее. Времени мало, солдаты вот-вот будут в середине лагеря, и если она не успеет одолеть его, то все это было зря. «А ты, умелая девка, кто ж тебя так натаскал, а? Заткнись!» — было ответом Алины на попытку заговорить ей зубы. Она поняла, что никак не может сейчас использовать магию дальнего боя, и ее максимум — это заранее заготовленная или наложенная на себя магия. Быстрым выпадом мимо лица она дала противнику ложное преимущество, и тот попытался разрубить ее шею вертикальным ударом, однако она подпрыгнула вверх раньше, и противник сделал несколько шагов вперед, а после, получив подсечку, еще и упал, потеряв равновесие. Упал он прямо на воткнутую в землю стрелу с голубыми перьями. Алина сложила пальцы клинком и активировала ловушку. Противника прошиб разряд электричества, заставив его кричать от боли, а волосы встать дыбом. После такого, он уже едва мог встать на ноги, и Алина подошла к нему, чтоб добить. «Стоять!» — крикнул кто-то из солдат, и Алина сразу поняла, осмотревшись вокруг, что окружена солдатами с копьями и мечами. Как минимум еще пятеро целились в нее из лука. «Не, не стреляйте, схватить ее!» — хрипел командор. Алина показательно воткнула гладиус в землю и показала, что сдается. Как только лучники опустили оружие, она почувствовала, как к ней вернулась сила. «Стена пламени, круговая оборона, воздушная платформа!» — выкрикнула она, создав вокруг себя огненную стену, накрыв огнем из рук командора в процессе и тут же прыгнув вверх, отклонилась от воздушной платформы. Так быстро она еще не бегала. В спину прилетела стрела, сбив ее с ног, но кираса вновь спасла ей жизнь, и, судя по всему, ход шкуру саламандры пробили, но стрела лишь поцарапала кожу. Поднявшись на ноги, она вновь ускорилась и продолжила бежать прочь из лагеря. Когда она была уже в 100 метрах от лагеря, то увидела, как ей навстречу идет фигура в серой робе с плотным капюшоном. В темноте она подумала, что ее учитель все же прибыл для поддержки, но все решили его слова.